Глава 3. Люди, которые считают, что жизнь человеческая с древних времен меняется только внешне, а не по существу, уподобляют костер, возле которого коротали вечера троглодиты, телевизору, развлекающему наших современников. Это уподобление спорно, ибо костер и светит, и греет. Телевизор же только светит, да и то лишь с одной стороны. К. Прутков, инженер, мысль номер 111. Пассажирку в вагоне скорого поезда Новосибирск-Днепровск, пухлую голубоглазую блондинку средних лет, волновал парень с верхней полки. У него были грубые, но правильные черты обветренного лица, вьющиеся темные волосы с густой проседью, сильные загорелые руки с толстыми пальцами и следами мозолей на ладонях. И в то же время мягкая улыбка, обходительность, добровольно уступил нижнюю полку, когда она села в Харькове, интеллигентная речь. Парень лежал, положив квадратный подбородок на руки и жадно смотрел на мелькание деревьев, домиков, речушек, путевых знаков и улыбался. «Интересный». «Небось, родные места?» — спросила спутница. «Да». «И давно не были?» «Год». Он узнавал. Вот нырнуло под насыпь шоссе, по которому он гонял на мотоцикле с Леной. Вот дубовая роща, куда днепровцы выезжают на выходной. Вот старое русло, место уединенных пляжей, чистого песка и спокойной воды. Вот хутор Вытребеньки. Ого, какое строительство. Наверное, химзавод. Улыбался и хмурился воспоминанием. Собственно, никуда он на мотоцикле не ездил с Леной. Ни в роще той не был, ни на пляжах. Все это делалось без него. Просто состоялся однажды разговор, в котором он, если быть точным, также личного участия не принимал. Даю применение. Варианты человеческой жизни. Вот смотри. Во Владивостоке судоремонтный завод приглашает инженера-электрика для монтажных работ на местах. Квартира предоставляется. Али, я не инженер-электрик. Монтажные работы на местах. Что может быть лучше? Тихоокеанская волна захлестывает арматуру. Ты травишь кабель, слизываешь соленые брызги с губ. Словом, преодолеваешь стихии. Да, но нет, я понимаю, раньше было нельзя. Раньше. Ведь мы с тобой люди долго. Как это, бросить работу и уехать для удовлетворения бродяжьих наклонностей? Все мы так и остаемся. И с нами остается тоска по местам, где не был и никогда не будешь. По людям, которых не встретишь. По делам и событиям, в которых не придется участвовать. Мы глушим эту тоску книгами, кино, мечтами. Ведь невозможно человеку жить несколько жизней параллельно. А теперь? А теперь то же самое. Ты уедешь во Владивосток слизывать брызги, а я останусь со своей неудовлетворенностью. Но мы можем меняться. Раз в полгода никто не заметит, впрочем, вздор. Мы будем различаться на полгода жизненного опыта. То-то и оно. Направившись по одному жизненному пути, человек становится иным, чем был бы, пойди он по-другому. Все-таки он подался именно во Владивосток. Не глушить неудовлетворенность уехал, бежал от ужаса воспоминаний. Он бы и дальше бежал, но дальше был океан. Правда, вакансия на монтажных работах в портах оказалась занятой, но в конце концов рвать подводные скалы и расчищать места для стоянок кораблей тоже работа неплохая. Романтики хватало, погружался с аквалангом в сине-зеленую глубину, видел свою колеблющуюся тень на обкатанных прибоем камнях дна, долбил в скалах скважины, закладывал динамитные патроны, поджигал шнур и, распугивая рыб, которые через минуту всплывут вверх брюхом, уплывал, сломя голову к дежурной лодке. А потом, заскучав по инженерной работе, он внедрил там электрогидравлический удар. И безопаснее динамита, и производительней. Всю память о себе оставил. «А издалека едете?» — снова нарушила его воспоминания дама. «С Дальнего Востока». «По вербовке ездили или так?» Парень скосил вниз серые глаза и усмехнулся коротко. «На лечение». Спутница покивала с опасливым сочувствием. У нее пропала охота разговаривать. Она достала из сумки книгу и отчужденно углубилась в нее. Да, там началось исцеление. Ребята из бригады удивлялись его бесстрашию. Ему в самом деле не было страшно. Сила, ловкость, точный расчет и никакая глубинная волна не достанет. Там он держал свою жизнь в собственных руках, чего ж бояться. Самое страшное он пережил здесь, в Днепровске, когда Кривошеин властвовал над его жизнью и смертью. Даже над многими смертями. Кривошеин, видите ли, не понимал. То, что он проделал над ним, хуже, чем пытать связанного. У парня помимо воли напряглось тело. Озноб злости стянул кожу. Многое выветрили из него за год океанские муссоны. Пришибленность, панический страх, даже нежные чувства к Лене. А это осталось. Может, не стоило возвращаться? Океан, рядом с которым чувствуешь себя маленьким и простым. Хорошие хлопцы, трудная и интересная работа. Все уважали. Там я стал самим собой. А здесь? Кто знает, как у него повернулись дела? Но он не мог не вернуться, как не мог забыть прошлое. Сначала в перекур после работы ли, в выходные дни, когда всей бригадой ездили на катере во Владивосток. Неотступно зудила мысль. А Кривошеин работает, он один там. Потом пришла идея. Как-то расчищали дно в безымянном заливчике в Хабаровском крае. Там из сбросового побережья били теплые минеральные ключи. Прыгнув с лодки, он попал в такую струю и едва не закричал от дикой памяти тела. Вкус воды был, как вкус той жидкости. Неощутимая теплая ласковость, казалось, таила в себе ту давнюю опасность – растворить, уничтожить, погасить сознание. Он рванулся вперед. Холодная океанская волна отрезвила его и успокоила мысль. Но впечатление не забылось. К вечеру оно превратилось в мысль, да в какую, можно поставить обратный опыт. И, исцелясь от прежних воспоминаний, он заболел этой идеей. Ожило воображение исследователя. Ах, как это было упоительно, обдумывать опыт, загадывать, какие огромные результаты он может принести. Работа подрывника казалась ему теперь серым прозябанием. Уже без боязни, детально и целенаправленно он продумывал все, что с ним было, проигрывал в уме варианты опыта. И он не мог оставаться там с этой идеей. Ведь Кривошеин и по сей день, вероятно, не пришел к ней. К такой идее невозможно прийти умозрительно, надо пережить все, как он пережил. Но по неумолимой логике их работы другая мысль пришла вслед за идеей опыта. Ну ладно, они найдут новый способ обработки человека информацией. Что же он даст? Эта мысль оказалась труднее первой. За дорогу от Владивостока до Днепровска он не раз возвращался к ней, но до сих пор не додумал до конца. Перед вагонным окном, отражая грохот колес, замелькали балки моста. Поезд пересекал Днепр. Парень на минуту отвлекся, полюбовался теплоходом на воздушной подушке, летевшим над голубой водой вниз по течению, и зеленым склоном правого берега. Мост кончился, снова замелькали домики, сады, кустарник вдоль насыпи. Все сводится к задаче, как и какой информацией можно усовершенствовать человека. Остальные проблемы упираются в эту. Дана система. Мозг человека и устройство ввода. Глаза, уши, нос и прочее. Три потока информации питают мозг от повседневной жизни, от науки и от искусств. Требуется выделить самую эффективную по своему действию на человека и направленную. Чтоб совершенствовало, облагораживало. Самая эффективная, конечно, повседневная информация. Она конкретна и реально формирует жизненный опыт человека. Это сама жизнь, о чем говорить. Существенно, пожалуй, то, что она взаимодействует с человеком по законам обратной связи. Жизнь влияет на человека, но и он своими поступками влияет на жизнь. Но действие повседневной информации на людей бывает самое различное. Она изменяет человека и в лучшую сторону, и в худшую. Стало быть, это не то. Рассмотрим научную информацию. Она тоже реальна, объективна, но абстрактна. По сути, это обобщенный опыт деятельности людей. Поэтому она может быть применена во множестве жизненных ситуаций, и поэтому же действие ее на жизнь огромно. Причем здесь тоже есть обратная связь с жизнью, хотя и не индивидуальная для каждого человека, а общая. Наука разрешает проблемы жизни и тем самым изменяет ее, а измененная жизнь ставит перед наукой новые проблемы. Но опять-таки, воздействие науки на жизнь вообще и на человека в частности может быть и положительным, и отрицательным. Примеров тому много. И еще один изъян. Она трудно усваивается человеком. Да, тяжело. Ничего, если все время думать над одним и тем же, рано или поздно дойдешь. Главное думать по системе. Его отвлекло послышавшееся внизу всхлипывание. Он посмотрел. Спутница, не отрывая взгляда от книжки, утирала покрасневшие глаза платочком. «Что вы читаете?» Она сердито взглянула вверх, показала обложку. «Три товарища Ремарка». «А ну их совсем!» И снова углубилась в чтение. «Да, умирает туберкулезная девушка, любящая и утонченная. А моей сытенькой и здоровой соседке жаль ее, как саму себя. Словом, нечего вертеть вала. Видимо, информация искусства именно то и есть. Во всяком случае, по своей направленности она обращена к лучшему, что есть в человеке. В искусстве за тысячелетия отобрана самая высококачественная информация о людях. Мысли, описание тонких движений души, сильных и высоких чувств, ярких характеров, прекрасных и умных поступков. Все это испокон веков работает на то, чтобы развить в людях понимание друг друга и жизни, исправить нравы, будить мысли и чувства, искоренять животную низость душ. И эта информация доходит. Выражаясь точно, она великолепно закодирована, как нельзя лучше приспособлена для переработки в вычислительной машине марки «Человек». В этом смысле и повседневная, и научная информация в подметке не годятся информации искусства. Поезд, проезжая днепровские пригороды, замедлил ход. Спутница отложила книжку, завозилась, вытаскивала чемоданы из-под сидений. Парень все лежал и думал. Да, но вот как насчет эффективности? Тысячелетиями люди старались. Правда, примерно до середины прошлого века искусство было доступно немногим. Но потом за это дело взялась техника. Массовое книгопечатание, литографии, выставки, грамзаписи, кино, радио, телевидение. Информация искусства стала доступна всем. Для современного человека объем информации, которую он получает из книг, фильмов, радиопередач, иллюстрированных журналов и телевидения, соизмерим с информацией от жизни и намного больше объема научной информации. И что же? Действие искусства не измеряется приборами и не проверяется экспериментами. Остается сравнить, скажем, действия науки и действия искусств за последние полвека. Господи, да никакого сравнения и быть не может. Поезд подкатил к перрону, к толпе встречающих, носильщиков и мороженщиков. Парень спрыгнул с полки, сдернул сверху рюкзак, взял на руку синий плащ. Спутница хлопотала над тремя солидными чемоданами. «Ого, сколько у вас багажа! Давайте помогу!» Парень взялся за самый большой. «Нет уж, спасибо!» Дама быстро села на один чемодан, перекинула полную ногу на второй, обеими руками вцепилась в третий, запричитала. «Нет, спасибо! Нет уж, спасибо, спасибо!» Она подняла вверх лицо, в котором не осталось никакой миловидности. Щеки были не пухлые, а дутловатые, глаза не голубые, а водянистые, смотрели затравленно и враждебно. Бровей и вовсе не стало, две потные полоски ретуши. Чувствовалось, одно движение парня, и женщина завопит. «Простите», — кто-то дернул руку, вышел, ему стало противно. «Вот, пожалуйста, иллюстрация сравнительного действия повседневной информации и информации искусства», — размышлял он, сердито шагая через привокзальную площадь. «Мало ли кто мог приехать из мест не столь отдаленных. Снабженец, спортработник, спортсмен, рыбак. Нет, подумала худшее, заподозрила в гнусных намерениях. Принцип бытейской надежности, лучше не поверить, чем ошибиться». Но не ошибаемся ли мы по этому принципу гораздо крупнее? В поезде он думал от нечего делать. Сейчас он размышлял, чтобы успокоиться, и все о том же. Конечно, рассказать о каждом человеке в книге или на экране, его поймут, в него поверят, простят плохое, полюбят за хорошее. А в жизни все сложнее и обыденнее. Что пенять на дамочку, я сам не лучше. Когда-то в глупом возрасте я не верил своему отцу. Любил его, но не верил. Не верил, что он участвовал в революциях, в гражданской войне, был ротным у Чапаева, встречался с Лениным. Все началось с фильма «Чапаев». В нем не было отца. Был достоверный Чапаев и другие герои, они сильными голосами произносили ярчайшие отрывистые фразы, а бати не было. Да и вообще, батя, какой он чапаевец? Не ладил с мамкой, говорил дребезжащим от вставных челюстей голосом, на ночь клал их в стакан. Неправильно, не как в кино, выговаривал слова, мудреные перевирал. Опять же, посадили в 37-м году. И когда он рассказывал соседкам во дворе, как за большевистскую агитацию на фронте во времена Керенского стоял 2 часа с полной выкладкой на бруствере окопа, как привозил в Смольный Ленину серебряные Георгии от солдат-фронтовиков в фонд революции, как приговоренный казаками к казни сидел в сарае, а дворовые бабы охали, обмирали, всплескивали ладонями. «Карпыч-то наш герой, ах!» Я посмеивался и не верил. Я точно знал, какие бывают герои. По кино, по радиопередачам. В конечном счете это было не со мной. Впрочем, главное это было. Да, но похоже, что в великом способе передачи информации искусству есть какой-то изъян. Посмотрят люди фильм или спектакль, прочитают книгу, молвят «нравится», и идут дальше жить, как жили. Одни неплохо, другие так себе, а третьи и вовсе скверно. Искусствоведы часто находят изъян в потребителях информации. Публика, мол, дура, читатель не дорос. Принять такую точку зрения, значит согласиться, что я сам дурак, что я не дорос. Нет, не согласен. Да и вообще, валить на тупость и невежество людей – это не конструктивный подход. Люди, они все-таки могут и понять, и познать. В большинстве своем они не тупицы и не невежды. Так что лучше все-таки поискать изъян в способе. Тем более, что мне этот способ нужен для экспериментальной работы. На глаза приезжему попалась будка телефона. Он сначала затуманенно посмотрел на нее, что-то он должен был сделать. Вспомнил. Вздохнул глубоко, вошел в автомат, набрал номер лаборатории новых систем. В ожидании ответа у него заколотилось сердце, пересохло во рту. «Волнуюсь. Плохо». В трубке звучали лишь долгие гудки. Тогда, поколебавшись, он позвонил вечернему дежурному по институту системологии. «Вы не поможете мне разыскать Кривошеина? Он не в отпуске?» Кривошеин? Он... Нет, он не в отпуске. А кто спрашивает? Если он сегодня появится в институте, передайте ему, пожалуйста, что приехал Адам. Адам? А как фамилия? Он знает. Так не забудьте, пожалуйста. Хорошо, не забуду. Приезжий вышел из будки с облегчением. Только сейчас он понял, что совершенно не готов к встрече. Ну, делать нечего, раз приехал. Может, он дома? Он сел в троллейбус. Окутанные синими сумерками улицы города не занимали его. Он уехал летом и вернулся летом. Все в зелени, и вроде бы ничего не изменилось. Ну, так все-таки, как применить информацию искусства в нашей работе? И можно ли применить? Вся беда в том, что эта информация не становится ни жизненным опытом человека, ни точными знаниями, а именно на опыте и знаниях строят люди свои поступки. По большому счету, должно быть так. Прочел человек книгу, стал понимать себя и знакомых, поглядел подлец спектакль, ужаснулся и стал честным человеком. Сходил трусишка в кино, вышел храбрецом. И чтобы на всю жизнь, а не на 5 минут. Наверное, именно о таком действии своей информации мечтают писатели и художники. Почему же не выходит? Давай прикинем. Информация искусства строится по образцу повседневной. Она конкретна, содержит лишь неявные и нестрогие обобщения, но не реально, а только правдоподобно. Пожалуй, в этом ее слабость. Она не может быть применена как научная, чтобы человек мог на ее основе проектировать и планировать свою жизнь. Для этого она недостаточно обща и объективна. Нельзя ею и руководствоваться как повседневной. Именно из-за ее конкретности, которая никогда не совпадает с конкретной жизнью данного читателя. Да если бы и совпадало, кто же захочет жить под копирку? Скопировать прическу еще куда ни шло, но копировать рекомендуемую массовым тиражом жизнь? Видимо, идея воспитывать на литературных образцах рождена мыслью, что человек произошел от обезьяны и ему свойственна подражательность. Но человек уже давно человек, миллион лет. Ныне ему свойственны самоутверждение и оригинальность поведения, он знает, что так вернее. «Академгородок», – прохрипел в динамике голос водителя. Приезжий вышел и сразу увидел, что ехал напрасно. Два ряда стандартных 5-этажных домов, сходясь в перспективе, смотрели друг на друга светящимися окнами. Но в доме номер 33, в окнах угловой квартиры на 5-м этаже, света не было. Чувство облегчения, что неприятная встреча с Кривошейным снова оттягивается, смешалось у парня с досадой. Ночевать-то негде. Обратным троллейбусом он вернулся в центр. Стал обходить гостиницы, мест, конечно же, нигде не было. И снова его захватили мысли, они теперь скрашивали унылые поиски ночлега. И чем далее мы живем, тем больше убеждаемся в многообразии жизненных ситуаций, к которым неприменимы те решения, что описаны в книгах или показаны в кино. И начинаем воспринимать информацию искусства как квази-жизнь, в которой все не так. В ней можно безопасно пережить рискованное приключение, даже со смертельным исходом. Проявить принципиальность, не нажив неприятностей по службе, словом, почувствовать себя хоть ненадолго иным, более умным, красивым, смелым, чем ты есть на самом деле. Неспроста люди, которые живут однообразной и порядочной жизнью, обожают авантюрные романы и детективы. Он вышел на сияющий огнями фонарей и реклам проспект Маркса. И применяем мы эту великую информацию по пустякам, для развлечения, для провождения времени или чтобы девушку очаровать подходящим стишком. Эта информация не своя. Не сам дошел до решений и истин. Сиди, смотри или читай, как за прозрачной стенкой идет выдуманная жизнь. Ты лишь приемник информации. Правда, бывали случаи, когда приемники не выдерживали и пытались влиять. То батя как-то рассказывал. Красноармеец в Самаре однажды вдарил из винта в артиста, выступавшего в роли Колчака во фронтовой пьеске. А еще ранее в Нижнем Новгороде публика избила исполнителя роли Яга за правдивость игры. Сама идея разбить прозрачную стенку, влиять здоровое, в ней что-то есть. Мысль, еще не оформившаяся в слова, смутная, как предчувствие, зрела в голове приезжего. Но в этот момент его мягко тронули за плечо. Он оглянулся. Рядом стояли трое в штатском. Один из них небрежно провел перед его лицом красной книжечкой. «Предъявите документы, гражданин». Приезжий недоуменно пожал плечами, поставил на асфальт рюкзак, достал из кармана паспорт. Оперативник прочел первую страницу, перевел глаза с фотографии на его лицо, потом снова на фотографию и возвратил паспорт. «Все в порядке, прошу извинить». «Уф». Парень подхватил рюкзак и, стараясь не ускорять шага, двинулся к гостинице «Театральная». Настроение у него испортилось. «Может быть, не стоило мне приезжать?» Трое отошли к табачному киоску. Там их ждал также одетый в штатское милиционер Гаевой. «Ну, я же говорил, — победно сказал он, — не тот». «Не тот», — вздохнул оперативник. «Какой-то Кривошеин Валентин Васильевич. А по фотографии и словесному портрету точно кровец. Словесный портрет, словесный портрет. Что словесный портрет, рассердился Гаевой. Я же его видел, сопровождал. Тот без седин, моложе лет на 10, да и пощуплее будет. Пошли на вокзал, ребята, предложил второй оперативник. Что он в самом деле дурной по проспекту гулять? Виктор Кровец в это время действительно пробирался по темной пустынной улочке. Выбросившись тогда на ходу из милицейской машины, он через городской парк выбрался на склоны Днепра. Лежал в кустах, ждал темноты. Хотелось курить и есть. Низкое солнце золотило утыканный пестрыми грибками песок пляжного острова. Там копошились купающиеся. Маленький буксир, распустив от берега до берега водяные усы, торопился вверх к грузовому порту за новой баржей. Вниз под обрывом шумели на набережной машины и трамваи. Доработались. Все мы продумали. Методику опытов, варианты и применение способа, даже влияние его на положение в мире. Только вот такой вариант не предусмотрели. Так шлепнуться с большой высоты мордой в грязь. Из исследователей в преступники. Боже мой, ну что же это за работа такая? Один неудачный опыт, и все летит в тартарары. И я не готов к этой игре со следователями и экспертами. Настолько не готов, что хоть иди в библиотеку и штудируй уголовный кодекс. И что там еще есть? Процессуальный кодекс, что ли? Я не знаю правил игры и не могу ее выиграть. Собственно, я уже ее почти проиграл. Библиотека. Какая теперь может быть библиотека? Градирни электростанции на той стороне Днепра исходили толстыми клубами пара. Казалось, что они вырабатывают облака. Солнце нижним краем касалось их. Что же теперь делать? Вернуться в милицию, рассказать все чистосердечно и самым унизительным образом выдать то, что мы берегли от дурного глаза? Выдать не ради спасения работы, а ради спасения себя. Потому что работу этим не спасешь. Через 2-3 дня в лаборатории все начнет гнить. И ничего не докажешь, никто не поверит и не узнает, что там было. Да и себя я этим не спасу. Кривошеин-то погиб. Он, как говорится, на мне. Пойти к Казарову все объяснить? Ничего ему сейчас не объяснишь. Я теперь для него даже не студент-практикант. Темная личность с фальшивыми документами. Его, конечно, известили о моем побеге. Теперь он, как лояльный администратор, должен содействовать милиции. Вот она, проблема людей, в полный рост. Все наши беды от нее. Даже точнее, от того, что никак не хотели смириться с тем, что не можем решить ее лабораторным способом. Ну еще бы, мы. Мы, которые достигли таких результатов. Мы, у которых в руках неслыханные возможности синтеза информации. Куда к черту? А эта проблема нам не по зубам. Пора признаться. А без нее какой смысл имеет все остальное? Солнце садилось. Кровец поднялся, смахнул траву с брюк, пошел вверх по тропинке, не знаю куда и зачем. В брюках позванивала мелочь. Он посчитал. На пачку сигарет и сверхлегкий ужин. А дальше... Две студентки, устроившись на скамье в кустах, готовиться к экзаменам, с интересом глядели на красивого парня. Затем помотали головами, отгоняя грешные мысли, уткнулись в конспекты. Да, в общем-то не пропаду, может отправиться к Лене. Но она, наверное, тоже под наблюдением, застукают. Тропинка вывела на тихую безлюдную улочку. Из-за заборов свешивались ветви, усеянные начавшими краснеть вишнями. В конце улицы пылало подсвеченное снизу рыжее облако. Быстро темнело. Вечерняя прохлада пробиралась под рубашку, надетую на голое тело. На противоположной стороне улицы в квартале от Виктора вышли из полумрака два человека в фуражках. «Милиция!» Кровец метнулся в переулок, пробежав квартал, остановился, чтобы успокоить сердце. «Дожил! 20 лет не бегал ни от кого, как мальчишка из чужого сада. От беспомощности и унижения курить хотелось просто нестерпимо. Игра проиграна, надо признать это прямо и выходить, уносить ноги». В конце концов, каждый из нас в определенной ситуации испытывал стремление уйти и свернуть в сторону. Теперь моя очередь. Какого черта? Что я еще могу сделать? Переулок выводил в сияние голубых огней. При виде их Виктор почувствовал приступ зверского аппетита. Он не ел почти сутки. Там еще можно где-то поесть. Пойду. Вряд ли меня станут искать на проспекте Маркса. Бетонные столбы выгнули над асфальтом змеиные головки газосветных фонарей. За витринами магазинов стояли в непринужденных позах элегантные манекены. Лоснились радиоприемники, телевизоры, кастрюли. Целились в прохожих серебряные дула бутылок советского шампанского. Хитроумными винтообразными горками высились консервы. Под пляшущей световой рекламой «Вот что можно выиграть за 30 копеек» красовались холодильник «Днепр», магнитофон «Днепр-12», швейная машина «Днепро» и автомобиль «Славутич 409». Даже подстриженные под бокс липы вдоль широких тротуаров казались промышленными изделиями. Виктор вышел в самую толчею на трехквартальный брод от ресторана «Динамо» до кинотеатра «Днепр». Гуляющих было полно. Вышагивали ломкой походкой растрепанные под богемствующих художников мальчики со стеклянными глазками. Чинно прохаживались пожилые пары. Обнимая подруг, брели в сторону городского парка фронтоватые юноши. Овертисто и деловито шныряли в толпе парни с челками над быстрыми глазами, из тех, что по фене ботают, нигде не работают. Девушки осторожно несли разнообразные прически. Здесь были прически тифозные, прически после бабьей драки, прически «Пусть меня полюбят за характер» и прочие шедевры парикмахерского искусства. Маялись одинокие молодые люди, раздираемые желаниями и застенчивостью. Кровец сначала шел с опаской, но постепенно его стала разбирать злость. «Ходят, ходят, себя показать, людей посмотреть. Для них будто остановилось время, ничего не происходит. Ходили еще по губернаторской, прогибали дощатые настилы, осматривали фаэтоны лихачей и друг друга. Ходили после войны от развалины кинотеатра «Днепр» до развалины ресторана «Динамо» под болтающимися на деревянных столбах лампочками, лузгали семечки. Проспект залили асфальтом, одели в многоэтажные дома из бетона, алюминия и стекла, иллюминировали, посадили деревья и цветы, ходят, как ни в чем не бывало, жуют ириски, слушают на ходу транзисторы. Судачат, утверждают неистребимость обывательского духа. Себя показать, людей посмотреть, себя показать. Прошвырнуться, зайти в кафе-автомат, слопать пирожок под газировку, прошвырнуться, свернуть благоустроенный туалет за почтамтом, совершить отправление, прошвырнуться, подколоться, познакомиться, прошвырнуться. Насекомая жизнь. Он обошел толпу, собравшуюся на углу проспекта с улицы Энгельса, возле новинки автомата для продажи лотерейных билетов. Автомат, сработанный под кибернетическую машину, наигрывал музыку, радиоголосом выкрикивал лотерейные призывы и за 2 5-алтынных, бешено провертев колесо из никеля и стекла, выдавал счастливый билет. Кровец скрипнул зубами. «А мы, самонадеянные идиоты, замыслили преобразовать людей одной лабораторной техникой. А как быть с этими обывательствующими? Что изменилось для них от того, что вместо извозчиков появились такси, вместо гармошек магнитофоны на полупроводниках, вместо разговоров из рта в ухо телефоны, вместо новых галош, надеваемых в сухую погоду, синтетические плащи, сиживали за самоварами, теперь коротают вечера у телевизоров?» Толпа выплескивала обрывки фраз. «Между нами, говоря, я вам скажу откровенно, мужчина – это мужчина, а женщина – это женщина. Он говорит: Валя, а я – нет. Он – Люся, а я – нет. Он – Соня, а я – нет. Абрам уехал в командировку, а жена…» Научитесь удовлетворяться текущим моментом, девушки. А что изменится в результате прогресса науки и техники? Ну, будут витрины магазинов ломиться от полимерных чернобурок, от атомных наручных часов с вечным заводом, полупроводниковых холодильников и радиоклипс. Самодвижущиеся ленты тротуаров из люминесцентного пластика будут переносить гуляющих от объемной синерамы «Днепр» до ресторана-автомата «Динамо». Не придется даже ножками перебирать. Будут прогуливаться с микроэлектронными радиотелепередатчиками, чтобы, не поворачивая к собеседнице головы и не напрягая гортани, вести все те же куриные разговоры. «Между нами, говоря, я вам скажу откровенно, робот — это робот, а антресоль — это антресоль. Абрам отправился в антимир, а жена…» Научитесь удовлетворяться текущей микросекундой. А на углу сработанный под межпланетный корабль автомат будет торговать открытками «Привет с Венеры», вид венерианского космопорта в обрамлении целующихся голубков. И что? Мимо Кравца прошествовал Гарри Харитонович Хелобок. На руке его висела кисшая от смеха девушка. Доцент ее занимал и не заметил, как беглый студент метнулся в тень лип. «О, Гарри опять новая», — усмехнулся ему вслед Кравец. Он купил в киоске сигареты, закурил и двинулся дальше. Сейчас его одолевала такая злоба, что расхотелось есть. Попадись он в объятия оперативников, злоба разрядилась бы великолепной дракой. В гостинице «Театральная» свободных мест тоже не оказалось. Приезжий шел по проспекту в сторону дома колхозника и хмуро разглядывал фланирующую публику. «Ходят, ходят, во всех городах, с всех стран есть улицы, где вечерами гуляют от и до толпы, коллективы одиночек. Себя показать, людей посмотреть, себя показать. Ходят, ходят, и планета шарахается под их ногами. Какой-то коллективный инстинкт, что ли, тянет их сюда, как горбуш в места нерестилищ. А другие сидят у телевизоров, забивают козла во дворах, строят пулю в прокуренной комнате, отирают стены танцверант. Сколько их, отставших, приговоривших себя к прозябанию. Умеем что-то делать, зарабатываем прилично, все у нас есть, живем не хуже других, и оставьте нас в покое». Одиночки, боящиеся остаться наедине с собой. растерявшиеся от сложности жизни и больше не задумывающиеся над ней. Такие помнят одно спасительное правило. Для благополучия в жизни надо быть как все. Вот и ходят, смотрят, как все. Ожидают откровения. Оттесненная сияющим великолепием проспекта брела за прозрачными облаками луна. До нее никому не было дела. А мальчишками и они мечтали жить ярко, интересно, значительно, узнать мир. Нет человека, который не мечтал бы об этом. И сейчас, пожалуй, мечтают сладостно и бессильно. В чем же дело? Не хватило духа применить мечту к жизни? Да и зачем? Зачем давать волю своим мечтам и сильным чувствам? Еще неизвестно, куда это заведет, когда есть покупные. Когда можно безопасно кутить на чужом перу выдуманных героев. И прокутились вдрызг. Растратили по мелочам душевные силы, осталось в самый обрез для прогулки по проспекту. Мимо проследовал доцент Хеллобок с девушкой. «А у горя опять новая», — мысленно приветствовал его приезжий. Он посмотрел ему вслед. «Догнать и спросить о Кривошейне?» «Э, нет, от Хеллобока во всех случаях лучше держаться подальше». Приезжий и кровец вступили на один квартал. Когда-то человекообразные обезьяны разделились. Одни взяли в лапы камни и палки, начали трудиться, мыслить, другие остались качаться на ветках. Сейчас на Земле начался новый переходный процесс, стремительней и мощнее древнего оледенения, скачок мира в новое качественное состояние. Но что им до этого? Они заранее согласны остаться на бродах, у телевизоров, удовлетворять техникой нехитрые запросы, неистовствовал в мыслях Виктор Кровец. Что им все новые возможности от науки, от техники, от производства? Что им наша работа? Можно прибавить ума, ловкости, работоспособности и что? Будут выучиваться чему-то не для мастерства и удовлетворения любопытства, а чтобы больше получать за знания, за легкую работу, чтобы возвыситься над другими своей осведомленностью. Будут приобретать и накоплять, чтобы заметили их преуспевание, чтобы заполнить опустошенность хлопотами о вещах. И на черный день. А его ведь может и не быть. А пока из-за него все дни серые. Скучно. Уеду-ка я во Владивосток. Сам, пока не отправили казенным порядком. И работа заглохнет естественным способом. Ничем она им не поможет. Ведь чтобы использовать такую возможность, надо иметь высокие цели, душевные силы, неудовлетворенность собой. А они бывают недовольны только окружающим. Обстоятельствами, знакомыми, жизнью, правительством, чем угодно, но не собой. Ну и пусть гуляют. Как говорится, наука здесь бессильна. Сейчас их разделяло только здание главпочтамта. Гневные мысли отхлынули. Осталась какая-то непонятная неловкость перед людьми, которые шли мимо Кравца. Кто-то сказал, «Никто так не презирает толпу, как возвысившийся над нею зауряд». «Кто?» Он наморщил лоб. «Постой-ка, да ведь это я сам сказал о ком-то другом». «Ну, разумеется, о ком-то другом, не о себе же». Ему вдруг стало противно. «А ведь, топча их, я топчу и себя. Я от них недалеко ушел, еще недавно был такой же. Постой. Выходит, я просто хочу смыться. Дать тягу. И чтоб не так стыдно было, чтобы не утратить самоуважение, подвожу под эту идейную базу. Никого я не продал. Все правильно. Наука бессильна. Так и должно быть. Боже мой, до чего подла и угодлива мысль интеллигента». Между прочим, это я тоже говорил или думал о ком-то другом. Все истины мы применяем к другим. Так ловчее жить. А я как раз и есть тот интеллигент. Все опустил в ход. Презрение к толпе, теоретические рассуждения. Да, он покраснел, лицу стало жарко. Вот до чего может довести неудача. Ну ладно, но что же я могу сделать? Вдруг его ноги прилипли к асфальту. Навстречу размашисто шагал парень с рюкзаком и плащом на руке. Адам? Холод вошел в душу Кравца. Сердце ухнуло вниз, будто не человек, а ожившее угрызение совести приближалось к нему. Глаза Адама были задумчивые и злые. Уголки рта недобро опущены. Сейчас увидит, узнает. Виктор отвел глаза, чтобы не выдать себя. Но любопытство пересилило, взглянул в упор. Нет, теперь Адам не был похож на раба. Шел человек уверенный, сильный, решившийся. В памяти всплыло. Распатланная голова на фоне сумеречных обоев, расширенные в тяжелой ненависти глаза, 5-килограммовая чугунная гантель, занесенная над его лицом. Приезжий прошел мимо. Конечно, откуда ему узнать меня, облегченно выдохнул Кровец. Но зачем он вернулся? Что ему надо? Он следил за удалявшимся в толпе парнем. Может, догнать, рассказать о случившемся? Все, помощь. Нет. Кто знает, зачем его принесло. Его снова охватило отчаяние. Доработались, доэкспериментировались, черт. Друг от друга шарахаемся. Постой, ведь есть и другой вариант, но поможет ли? Виктор закусил губу, напряженно раздумывая. Адам затерялся среди гуляющих. Ну, хватит терзаний, тряхнул головой Кровец. Эта работа не только моя, и удирать нельзя, надо ее спасать. Он вытащил из карманчика мелочь, пересчитал ее, проглотил голодную слюну и вошел в почтамт. Денег хватило в обрез на короткую телеграмму. Москва, МГУ, биофак, Кривошеину. Вылетай немедленно, Валентин. Отправив телеграмму, Виктор вышел на проспект и, дойдя до угла, свернул на улицу, которая вела к Институту системологии. Пройдя немного по ней, он огляделся, не следит ли кто за ним. Улица была пуста. Только создание универмага на него смотрело, освещенное розовыми аршинными литерами призыва «Храните деньги в сберегательной кассе, прекрасная женщина со сберегательной книжкой в руке». Глаза ее обещали полюбить тех, кто хранит. Над окошком администратора в доме колхозника красовалось объявление. Место для человека 60 копеек, место для коня 1 рубль 20 копеек. Приезжий из Владивостока вздохнул и протянул в окошко паспорт. «Мне, пожалуйста, за 60».